Большое круглое солнце спустилось уже к самому горизонту, когда Сапфира услышала крики и приветственные возгласы, которые означали, что Роран и его воины добрались наконец до лагеря. Она встала, а Блёдхгарм, как и прежде, произнес нараспев то заклинание, которое создавало иллюзорное присутствие Эрагона. Этот созданный магией двойник вышел из палатки, взобрался на спину Сапфиры, уселся поудобней и огляделся вокруг, в точности как сделал бы это и сам Эрагон. Внешне он выглядел безупречно, но был абсолютно лишен мыслей и человеческого сознания. И если бы кто-то из агентов Гальбаторикса попробовал проникнуть в его душу, то сразу же обнаружил бы обман. Поэтому успех этой подставы базировался на том, что Сапфира как можно скорее уносила двойника подальше от лагеря. Положительную роль играла также и соответствующая репутация Эрагона, которая отбивала охоту у любого тайного наблюдателя предпринимать какие бы то ни было попытки проникнуть в его сознание. Все понимали, что возмездие в таком случае может быть непредсказуемым и страшным. Сапфира прыжками двинулась через лагерь, и 12 эльфов строем последовали за ней. Встречные отскакивали в стороны, освобождая им дорогу, и кричали: «Приветствуем тебя, губитель шейдов! И тебя, о великолепная Сапфира!» И от этих слов дракониху неизменно охватывало теплое чувство. Когда она добралась до шатра Насуады, напоминавшего ей пурпурную бабочку со сложенными крыльями, то, присев, сунула голову в темный вход в задней стене, которую специально для нее приподнимали и соответствующим образом закрепляли. Охранники Насуады отдернули полог, давая Эрагону войти. И Блёдхгарм снова пробормотал какое-то заклинание. Эрагон слез со спины Сапфиры, вошел в шатер и тут же, едва успев скрыться от взоров любопытствующих, растворился в воздухе. «Как ты полагаешь, Блёдхгарм, наша уловка еще не раскрыта?» — спросила у эльфа Насуада, сидя в своем резном кресле троне с высокой спинки. «Я могу лишь повторить, госпожа Насуада. Наверняка ничего утверждать нельзя. Нам придется просто ждать. Но разумеется, если Империя предпримет какие-то шаги, пользуясь отсутствием Эрагона, то мы это сразу поймем. Спасибо, Блёдхгарм. Это все». Снова учтиво поклонившись ей, эльф вышел из шатра и занял позицию в нескольких ярдах позади Сапфиры и чуть сбоку, охраняя ее. Дракониха улеглась на брюхо и принялась вылизывать чешую вокруг третьего когтя на левой передней лапе. Там остались непривлекательные следы сухой белой глины, и она припомнила, что стояла в куче такой глины, когда поедала свою последнюю добычу. И тут в шатер вошли Мартланд Рыжебородый, Роран и еще какой-то человек с обычными круглыми ушами, которого Сапфира не знала. Они поклонились Насуаде, а Сапфира перестала вылизывать коготь и высунула язык, нюхая воздух и пробуя его на вкус. Она тут же уловила запах засохшей крови, кисловато-горький, немного мускусный привкус человеческого и лошадиного пота, запах кожаных доспехов и слабый, но вполне различимый, острый запах страха. Она еще раз внимательно осмотрела всех троих воинов и отметила, что хорошо знакомый ей человек с длинной рыжей бородой потерял кисть правой руки. Затем она вернулась к вылизыванию лапы, восстанавливая блеск чешуи и когтей. А этот Мартланд и тот незнакомец с круглыми ушами, которого, как оказалось, звали Улхард, а также Роран, стали рассказывать какую-то неприятную историю, связанную с яростным сражением, кровью и огнем. И про смеющихся воинов, которые никак не желали умирать и продолжали сражаться даже после того, как Ангвард выкликнул их всех по именам. По своему обыкновению Сапфира помалкивала, пока остальные, особенно Насуада и ее советник, высокий человек с худым лицом по имени Джормундур, расспрашивали воинов о подробностях неудачного похода. Сапфира помнила, как иной раз поражала Эрегона то, что она никогда не участвует в подобных обсуждениях. А ведь причина ее молчания была совсем проста. Если не считать Арьи и Глоэдра, то ей приятно было общаться только с Эрегоном. И все остальные разговоры, беседы и обсуждения, по ее глубочайшему убеждению, имели весьма мало смысла и являлись по большей части очередным проявлением свойственной двуногим бессмысленной суеты. Эта суета была свойственна им всем, и круглоухим людям, и остроухим эльфам, и толстым коротышкам-гномам. Вот Бром никогда не суетился, и именно это в нем больше всего нравилось Сапфире. Для нее самой выбор был всегда прост. Либо имеет смысл решиться на действие, которое может изменить данное положение, и в таком случае она сразу начинала действовать. Либо это смысла не имеет, а потому все сказанное по этому поводу по большей части полный вздор. Так или иначе, а насчет будущего Сапфира почти никогда не тревожилась, за исключением, правда, тех случаев, когда это касалось Эрегона. О нем она беспокоилась всегда. Когда с вопросами и ответами было покончено, Насуада выразила Мартланду соболезнования по поводу потери руки и отпустила его вместе с Улхартом. А Рорана она попросила остаться. «Ты вновь продемонстрировал нам свою доблесть и отвагу, молотоборец», — сказала она ему. «Я весьма довольна твоими успехами». «Спасибо, госпожа моя». «Мартландом займутся наши лучшие лекари, но ему, конечно же, потребуется значительное время, чтобы оправиться от такой раны. И даже когда он оправится, то уже не сможет возглавлять подобные рейды. С одной рукой это будет трудновато. А потому отныне он будет служить нашему делу в тылу, а не на передовой. Я думаю, что его стоит к тому же повысить в ранге. Пожалуй, я назначу его одним из своих военных советников. Джермундур, что ты думаешь по этому поводу?» «Думаю, что это отличная мысль». Насуада кивнула, явно довольная. «Но это означает, что мне нужно подобрать нового капитана для вашего отряда, под командой которого ты, Роран, и будешь продолжать свою службу». «Но, госпожа», — возразил Роран, «как же насчет твоего обещания назначить командиром меня? Разве я не доказал участием в этих двух рейдах, что вполне способен командовать людьми, не говоря уж о прошлых моих заслугах перед варденами? И ведь ты, кажется, была вполне мною довольна, не так ли?» «Если ты и впредь будешь выказывать такую же доблесть, молотобоец, то очень скоро тоже станешь капитаном. Однако тебе следует проявить терпение. Подожди еще немного. Всего два похода, пусть даже с неплохими результатами, не могут в полной мере выявить характер человека. Я всегда осторожничаю, когда речь заходит о том, чтобы позволить новичку командовать людьми. Так что придется тебе пойти мне навстречу и немного подождать». Роран с такой силой сжал рукоять молота, заткнутого за пояс, что на руке его стали видны все напрягшиеся вены и мышцы. Но тон его оставался спокойным и вежливым, когда он поклонился и промолвил: «Хорошо, госпожа Насуада». «Вот и отлично. Тебе сообщат о новом задании сегодня же к вечеру. Да не забудь как следует пообедать после того, как вы с Катриной увидитесь вновь. Можешь считать это приказом, молотобоец. А то у тебя такой вид, словно ты вот-вот свалишься». «Хорошо, госпожа». Роран уже собрался уходить, когда Насуада вдруг подняла руку и остановила его. «Роран!» – позвала она. Он обернулся. «Теперь, когда ты уже имеешь опыт сражения с теми, кто не чувствует боли, скажи, если и у нас будет подобная защита от страданий плоти, сможем ли мы победить их?» Роран подумал и покачал головой. «Пожалуй, нет. С одной стороны, отсутствие боли им, конечно, помогает. Но в нем же заключается их слабость. Они не пытаются прикрыть себя щитом, защищаясь от удара меча или от стрелы. Они вообще ведут себя совершенно беспечно. Точнее, они равнодушно относятся не только к грозящей им опасности, но и к собственной жизни. Это правда, они могут еще долго сражаться после таких ранений, которые давно бы уже убили обычного человека. И это немалое преимущество в бою. Но ведь они и сами гибнут довольно часто просто потому, что даже не думают защитить свое тело от ударов. Они настолько уверены в собственной неуязвимости, что бросаются навстречу любой опасности, сами лезут в любую ловушку, которой разумный человек всеми средствами постарался бы избежать. И пока у Варденов достаточно высокий боевой дух, я уверен, правильная тактика всегда поможет нам одолеть этих хохочущих монстров. А если мы станем такими же, как они, то запросто сможем уничтожить и друг друга. И не будем испытывать при этом ни малейших сожалений. Ни те, кто будет погибать, ни те, кто будет убивать. Поскольку нам тоже все будет совершенно безразлично. И мы ни на секунду не задумаемся даже о сохранении собственной жизни. Вот примерно каково мое мнение на сей счет. Насуада поблагодарила его и разрешила уйти. Когда он вышел из шатра, Сапфира спросила у нее: «А Террагена по-прежнему ничего?» Насуада покачала головой. «Нет, пока ничего. И его молчание начинает меня беспокоить. Если он не свяжется с нами до послезавтра, я попрошу Арью послать сообщение одному из магов Орика и потребовать от него немедленно прислать рапорт о том, что там происходит. Если Эраган не в состоянии ускорить избрание нового короля гномов, то, боюсь, и нам нечего рассчитывать на этот народ, как на своих союзников в грядущих сражениях. И при таком малоприятном исходе дела, единственное, что сможет меня утешить, это незамедлительное возвращение Эрагана в наши ряды». Когда Сапфира собралась покидать красный шатер Насуады, Блёдгарм, снова применив магию, создал двойника Эрагана, который и уселся на спину драконихи. Лишь после этого Сапфира вытащила голову и плечи из-под приподнятой задней стены шатра и прыжками двинулась в обратный путь через лагерь. Эльфы, как и всегда, строем следовали за ней. Как только она добралась до палатки Эрагана, его двойник, спрыгнув у нее со спины, нырнул туда, а сама дракониха улеглась на земле, приготовившись провести остаток дня в монотонном ожидании. Но прежде чем погрузиться в привычную и совершенно излишнюю дремоту, она установила мысленную связь с Рораном, который тут же снял защитные барьеры и спросил: «Сапфира, это ты? А разве с тобой кто-то еще ведет мысленные беседы?» «Конечно нет. Просто это немного неожиданно. Видишь ли, я сейчас немного занят». Прислушавшись к бурлившим в душе у Рорана чувствам, а также к чувствам Катрины, Сапфира, приятно удивленная всем этим, миролюбиво заметила: «Я просто хотела поздравить тебя с возвращением. Хорошо, что ты не ранен». Мысли Рорана, сумбурные, нечеткие, то горячие, то холодные, долетали до нее как бы с перерывами, и ей показалось, что он даже с трудом сумел поблагодарить ее. «Это очень любезно с твоей стороны, Сапфира». «Ладно», – смилостивилась она. «Если сможешь, приходи ко мне завтра, тогда и поговорим как следует. У меня уже терпения не хватает сидеть здесь без дела день за днем. Может быть, ты сумеешь немного развлечь меня? Рассказать, например, каким был Эраган до того, как я вылупилась из яйца?» «Хорошо, я с удовольствием приду». Удовлетворенная исполненным долгом вежливости, как его, разумеется, воспринимают эти смешные двуногие с круглыми ушами, и весьма довольная тем, что завтрашний день, возможно, не будет таким же скучным, как нынешний, хотя вряд ли кто-то посмел бы отказаться от приглашения дракона составить ему компанию, Сапфира устроилась поудобней, мечтая о том, что хорошо было бы сейчас оказаться в мягком гнезде того дома в Элисмере, где жили они с Эраганом. Этот чудесный дом был устроен на дереве, которое раскачивалось под ветром точно колыбель. Воспоминания об этом были столь приятны, что Сапфира, глубоко вздохнув, при этом из ее ноздрей вырвался густой клуб дыма, погрузилась в сладостную дремоту. И снилось ей, что она летает в небесах на такой высоте, какой никогда еще не достигала. Она плавно махала крыльями, поднимаясь все выше и выше, пока не поднялась над недосягаемыми вершинами Бьоргских гор. Там она некоторое время покружилась, любуясь раскинувшейся внизу Алагизией, и ее охватило непреодолимое желание взлететь еще выше, посмотреть, на что она способна. И она, вновь взмахнув крыльями, в мгновение ока взвилась выше сиявшей в небесах луны и оказалась в темноте, где вокруг нее были лишь серебристые звезды. Долго, бесконечно долго скользила она в этом темном бескрайнем пространстве, чувствуя себя истинной королевой раскинувшегося внизу сверкающего мира, похожего сейчас на драгоценный самоцвет. Но потом в душу ее закрылось какое-то смутное беспокойство, заставившее ее мысленно крикнуть на всю вселенную: «Эраган, где же ты?»